Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит и желает программы «Серебряные нити» на Радио России. И доброй ночи желаю вам я. Я постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Много, очень много удивительных книг на свете. Но среди них есть самые удивительные, самые волшебные. И поэтому недаром, наверное, так много людей, особенно в интернете, просило нас о том, чтобы мы продолжили разговор о «Маленьком принце». Вы слышали, если кто-то слышал нашу первую программу по «Маленького принца» и роль этого образа в душе человеческой в прошлый понедельник, и мы сегодня решили продолжить этот разговор. Конечно, обо всем «Маленьком принце» мы поговорить не успеем. И поэтому давайте поговорим о том, что, наверное, так или иначе остается в памяти у всех. Давайте поговорим о начале путешествия «Маленького принца». Если вы помните, он попрощался с Розой на своем астероиде, и потом, прежде чем попасть на Землю, совершил путешествие на 6 других маленьких астероидов. Земля была 7-й на его пути. И он попал сначала на астероид Короля, потом на астероид Честолюбца, потом Пьяницы, потом Делового Человека, потом Фонарщика и потом Географа. Это яркие, очень глубокие, маленькие образы эссе, каждая такая встреча на каждой из планет. Я бы хотел поговорить о том, с точки зрения души человеческой, нашей с вами души, что значат эти образы, какую нагрузку они несут, да и в чем смысл самого путешествия «Маленького принца», но почему он оставил свою планету, свой астероид, свои проблемы с баобабами, вулканы, свой цветок, который в русском переводе называется розой, а вообще-то в тексте он просто цветок, и отправился в этот далекий и нелегкий путь. Вот об этом сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Вы, наверное, помните, что это постоянный телефон нашего прямого эфира, и в нем сегодня значение волшебной сказки Антуана де Сент-Экзюпери, которую он написал в Нью-Йорке в 1942 году. Ему было 42 года, потому что он 1900 года рождения. Книжка вышла в Нью-Йорке в 43 году, и она о путешествии маленького принца, которое начинается с 6 планет, 6 знаков. Что это за знаки? Что они для нас значат? О чем говорят? Может быть, кто-то помнит эти 6 планет? Короля, Честолюбца, Пьяницы, Делового Человека, Фонарщика и Географа. Мне почему-то кажется, что истиной, которая в этом эпизоде как бы сообщает Экзюпери своим маленьким и большим читателям, удивительно важны для нас сегодняшних в нашем сегодняшнем мире, как они были тогда важны и тогда для Экзюпери, который переступил порог 40-летия там, в Нью-Йорке, где, наверное, он чувствовал себя очень и очень одиноким. Вот об этом я прошу вас рассказать нам о своих ощущениях по телефону 495-956-1514. В конце 50-х, начале 60-х годов во Франции пел человек, голос которого современники считали очень похожим на голос самого Экзюпери, во всяком случае, те, кто знал их обоих. И поэтому сегодня в качестве наших маленьких литературных иллюстраций, забытые давным-давно не слышанные нами, Саша Дистель. Голос Экзюпери. Une fille m'a souri Aussitôt je me suis dit allez, va, va, va lui dire qu'elle est jolie. Va, va, elle n'attend que ça. Va, va, profite donc de la vie. Va, cours, lui parler d'amour. Elle n'a que ses 20 ans à te donner. Mais dans son cœur d'enfant, y a des rêves par milliers. Quand tout bas, ma raison m'a crié, fais attention. Oh mais non, non, n'y va pas, écoute-moi. Non, non, ne va pas par là. Tu vas faire des projets bien insensés. Et puis tu vas souffrir, ça fait mal à mourir. Mais mon cœur qui battait bien plus fort me répétait, allez va, va, à peine le temps d'un baiser. Allez va, va, et j'y suis allé, et là, là, chez nous depuis de longs mois. Va, va, notre bonheur va. Я решил, ну ведь это на самом деле совсем не грустная сказка. Доброй ночи, Елена. Ночи, Александр Геннадьевич. Я вот хочу рассказать свою версию событий. Я считаю, конечно, что маленький принц, отправляясь в такое странствие, вы же сказали, что маленький принц олицетворение души человеческой, да, соответственно, когда он покидает свою планету, он отправляется в жизнь. Ну, неужели... Жизненное путешествие. Неужели вся наша душа, она вот такая, Елен? Нет, это часть нашей души, да, я согласна. То есть это, наверное, какая-то талантливая часть нашей души. И, наверное, мечты, ну, в общем, наши мечты... Вот, я хочу сказать, вот он когда встречается с этими людьми, королем, честолюбцем и другими, он как бы примеряет на себя их маски, их смыслы жизни, и они ему кажутся смешными. И интересно, что даже вот эти сами маски, которые он примеряет, одевает на себя, короля, честолюбца и так далее, они тоже... не так уродливые. Вот сам даже король, он тоже живет своими иллюзиями. То есть он не настоящий король, у него нет подданных. Он король в своем воображении. Король был первым, да? Ну, он да, облаченный в пурпур, горностай, восседал на троне. Очень простом и все же величественным. А вот и подданный, воскликнул король, увидав маленького принца. Как же он меня узнал? Подумал маленький принц, ведь он видит меня в первый раз. Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди подданные. И тем не менее, удивительная вещь. Маленький принц чувствует, король его узнал. Правда? А еще какое главное свойство у этого короля есть? Не помните, Елен? Король, я думаю, он как бы... Ну, как абсолютный монарх, он, ну, наверное, да, воплощает власть. То есть где это... ваше королевство? Везде, да, просто отвечает король. Ну да, вот такой абсолютный, то есть он владеет всем. И он очень находчивый король. Когда его принц спросил, ой, как хорошо, прикажите, пожалуйста, солнце зайти. Я люблю смотреть на закат солнца. Закат, по-моему, да? Да, да, да. Вот. Заход. Там заход. Заход солнца. А король сказал, ну, он выкрутился очень интересно и сказал, что умный повелитель не отдает глупых приказов. Вот. Да, он сказал, будет тебе и заход солнца. Тут дальше следует невероятно важная для современных правителей мысль, так грубо нарушенная, мне кажется. Вот буквально в последнее время король отвечает, будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло, но сперва дождусь благоприятных условий, ведь в этом и состоит мудрость правителя. Поразительная вещь, но этот король, наверное, силу обстоятельств чрезвычайно мудр, жутко напоминает, помните, короля у Диккенса, там жил-был король, он служил почтмейстером, по-моему, сейчас не помню. Какой-то он странный король. В чем эта странность? Я говорю, что король воображения только в своем, я так считаю. Я считаю, что король без королевства такого, настоящего. Он просто вот, ну, как бы вот считает, что он всем владеет. Так а же, как же вот откуда берется это узнавание и эта мудрость? Или вот, например, он потом попадет к честолюбцу, а потом к пьянице. Ну, пьяница-то какое имеет отношение? Почему вдруг планета пьяница? Король, честолюбец, географ, фонарщик и пьяница. Ну вот я говорю, маски какие-то взрослой жизни, какие-то наши... Маски взрослой жизни кого? Взрослых людей, то есть наши дела, чем мы занимаемся вообще в жизни, власть, потом, значит, мы, ну как бы мы хотим преуспеть в делах, там успех, да, там... Спасибо большое. Спасибо, слабости, Елена. Слабости какие-то. Слабости и дела кого? Вообще людей человеческих. Ну вот пьяница, он вообще как бы слабый человек, потому что он про себя все понимает, но, тем не менее, не может от этого дела отказаться. То есть, вот. Пьяница там тоже совершенно удивительный, потому что, на мой взгляд, пьяница Экзюпери выдает самую главную тайну пьянство, и из этого крошечного фрагмента, если отталкиваться, можно все понять и про наше пьянство, и про то, что происходит, и про роль алкоголя в мире вообще. Это гениальный фрагмент, ну, с точки зрения меня, да, профессии моей. Вот, спасибо большое, Елена. Илья, здравствуйте, вы здесь еще? Алло? Да-да, доброй ночи. Илья из Красноярска нам дозвонился, как всегда. Вы не уловили, чего я пытался добиться от Елены? Кто же они? Пытался. Вы знаете, я очень рад, что вы снова с нами в прямом эфире. И можно сначала я немножечко выскажусь по поводу «Маленького принца», а потом еще кое-что скажу насчет вашей книги, хорошо? Хорошо, давайте. «Маленький принц» родом из моего детства. В детстве я довольно много читал, что большое спасибо моим родителям, конечно. И вот тогда, в те времена, именно эта книжка что-то особенно зацепила меня внутри, в моей душе детской. И стал «Маленький принц» неотъемлемой частью моей души. Тогда эта книжка мне очень помогла, потому что я воспринимал ее как своего друга, что ли. Как советчика, как своего родопереводчика детского языка на язык взрослых. Вот тех взрослых, которым так важны цифры. Не так давно я прочитал ее снова, и мне почему-то пришла в голову мысль, что «Маленький принц» похож чем-то на божественную комедию Данте. Вот «Маленький принц», так же, как и мы с вами по кругам и уступам путешествует по планетам, где встречается вот с королем, с честолюбцем, с пьяницей. И... Может быть, сравнение не совсем уместное, но действительно, каждый человек – это отдельная планета, и мы не очень-то хотим порой познавать ее, ухаживать за ней, как маленький принц за розой, наводить на ней порядок, выдергивать сорняки. Ведь и на нашей планете собственной, в принципе, очень часто такой кавардак. Куда уж там до других нам планет? Не-не-не, на самом деле, вот... На этих планетах ничего похожего не описывается. Это там у него, на планете. Вы абсолютно правы, Илья, и «Божественная комедия», и «Маленький принц» — это книги путешествия, поэтому, конечно, они похожи. Но только вот это путешествие куда и зачем? Ну, это путешествие уже за какой-то жизнью более взрослой, мне кажется, попытка тоже понять взрослых людей. Это путешествие взросления. Это путь, когда мы выходим из своего дома, из своего внутреннего рая и идем постигать мир. Постигать мир, и как это делал Адам в раю, мы идем его именовать, правда? Называть наши чувства, эмоции, определять, что мы принимаем, что мы не принимаем. И, конечно, как-то недавно мне один пациент мой сказал, что кризис 40-летних – это модель смерти. Ну вот, вполне возможно, что это еще одно путешествие. Это путешествие за бессмертием души, маленький принц Экзюпери. Ведь маленький принц – это, конечно, частичка души. Карл Юнг называл ее самостью. Это некая подлинность, незамутненная чистота, которую человек так часто видит и ассоциирует со своим детством. В рисунках Экзюпери сначала появился мальчик с крыльями, потом мальчик на облаке, потом это облако превратилось в астероид, крылья в длинный шарф. Мальчик изначально был очень похож на ангела. Может быть, он и является той самой вечной частью души, ее искрой, которая всегда молода и которая хочет что-то познать и внести с собой вечность. А все остальные это персонажи, они кто? Илья. Ну, мне кажется, это составляющие душу маленького принца. Маленького принца вряд ли. Но, конечно же, это внутренние герои души Экзюпери. Правда? Это то, что мы когда-то называли субличностями, внутренними актерами. Может быть, как-то еще. У нас на сайте, на маленькой страничке, которая у нас есть в интернете, очень точно, тоже вот немножечко приблизившись к этой мысли, это описала наша участница форума, которая представляется как Тири. Вот она написала: каждый взрослый, встреченный принцем, олицетворяет что-то такое, что особенно ценится обществом, часто сопровождает человека в его взрослой жизни и даже становится иногда смыслом и целью этой жизни. Король – это власть, честолюбец – это честолюбие или даже тщеславие, пьяница – это слабости и пороки, деловой человек – деловая хватка, фонарщик – верность данному слову, географ – претензия на образование, пустая ученость. А это частички души, и однозначный пароль к этому, конечно, появление пьяницы среди героев других планет, потому что, если вы знаете биографию Экзюпери, то он долго и, в общем, успешно, надо сказать, боролся со своей привычкой пить и как бы страдал очень этим, и пытался понять, что ведет его к пьянству, и это крошечное эссе о пьянице все, в общем-то, понять и позволяет. Это частички души, и вот Тири пишет дальше, что вот они, эти герои планет, производят впечатление неживых, роботизированных изнутри. Так и представляешь их со стеклянными глазами. Может, потому что взрослые делают только, что считают должным делать, а маленький принц – то, что хочет его душа. Они части. Они части души. И поэтому, когда они претендуют на то, чтобы быть целым, они становятся неестественными. короле, Экзюпери, это прямо, если понять эту мысль, то можно просто физически почувствовать. В короле, который узнает, да, маленького принца, пусть даже всего-навсего, как и подданного, в этом его благоразумии и в иронии, которыми с этим связано, есть явная частичка маленького принца. А король без вот этого его своего королевского благоразумия перестанет быть частью Экзюпери и станет чем-то совсем искусственным. Мне кажется, Экзюпери просто пишет вот это вот частички души, и нет, без маленького принца, они все не живые, они неестественные. Хотя и претендуют на то, чтобы быть отдельными героями, быть персонажами и жить на отдельных планетах. И в каждом из них есть мудрость, есть ответ на какой-то колоссальный по значимости человеческий вопрос. И поэтому своих собственных внутренних актеров, то, что борется в нас и пытается сделать выбор, чаще всего окончательный выбор вот там, после 40, чем же все-таки, к чему же стремиться? Какой-то власти, пусть даже на своей маленькой, на своем маленьком астероиде, там, в своей семье или в классе, к чистому престижу, который на самом деле олицетворяет, на мой взгляд, не честолюбец, а больше географ. Он такой, да, самое главное в нем – это значимость. И эта значимость, знаете, в чем заключается? Он, между прочим, пытается отличить вечное от временного. Я вас, наверное, Илья, вы еще здесь или уже? Да, я здесь. Здесь. Александр Иванович. Да. Я бы хотел, может быть, вам немножечко я как-то помочь. Да. Ага, ага. И немножко ответить на, может быть, эту тему. И заодно как бы осуществить свою небольшую мечту. С вашего позволения, можно я объявлю по радио всем радиослушателям достоверную, будьте уверены, информацию о том, как можно вашу книжку получить? Илья, спасибо. Давайте в следующий раз. Просто потому, что хорошо. У меня сегодня еще большое объявление по поводу нашей встречи на книжной выставке. Сейчас вот после мелодии будет. Спасибо вам большое за звонок. Я думаю, что вот эта мысль, собственно говоря, главная. Астероиды, в отличие от планет, движутся по очень большим и сложным орбитам. И орбиты эти все время уменьшаются, да, по мере приближения астероидов к главному космическому телу. Сент-Экзюпери, вне всякого сомнения, это знал. Астероиды-то там потому, что все эти герои хотят слиться в некое единое целое. Так и образуется человеческая душа. А образование ее невозможно, они не существуют, если маленький принц не отправится в путешествие и не сможет посмотреть на свои собственные части со стороны, чистыми и наивными глазами. Ну, наверное, так смотрел Саша Дистель. Давайте еще раз повторю, что мы говорим в прямом эфире. О персонажах первого путешествия Сент-Экзюпери. Наш телефон 495-девятьсот пятьдесят шесть-1514. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous ferons le tour du monde. Avec mon trois mâts jolis. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous n'aurons plus pour amis que la brise vagabonde et le soleil de midi. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Va, mon bateau va, danse ton mât, claque ta voile. Va, mon bateau va, pour elle et moi, vogue là-bas. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Choisis la plus belle escale, et je t'offre un paradis. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Veux-tu le ciel de Capri ou les palais de Bengale ou le soleil d'Hawaï? Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Va, mon bateau, va, danse ton mât, claque ta voile. Va, mon bateau, va, pour elle et moi, oui, mais voilà. Mon bateau est tout petit, il dort dans une bouteille, et moi je rêve avec lui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Un jour mon trois-mâts joli m'emportera loin d'ici, dans un merveilleux pays. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Наконец-то. Как бы я мечтал, чтобы наконец появилась Ирина из Москвы. И одна Ирина из Москвы, вот я вижу, есть у нас в телефоне. Но сначала мы все-таки дадим слово Надежде, которая дозвонилась из Суздаля. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, вы знаете, я хочу сказать о том, что книга «Маленький принц» Антуан Сент-Экзюпери одна из самых любимых с моего детства. И, в общем-то, я считаю, что те астероиды, о которых рассказывается в этой книге, это, в общем-то, какие-то этапы в жизни каждого из нас. То есть мы проходим вот эти этапы, в которых бываем то королями, то пьяницами, то географами и... ну, прочими действующими персонажами. И, в общем-то, это что-то, ну, приводит... то, что приводит нас к осознанию самих себя. То есть это все в нас самих есть. Это частички нашей души. Да, совершенно. Надежда, скажите, пожалуйста, кто что такой фонарщик? Ну, я, допустим, я понимаю, географ, деловой, ну, в принципе, вот у вас звучала такая мысль, что фонарщик тот, который дал слово и должен его сдержать. Это тот, который дал слово и должен его сдержать. Да. То есть зажигать фонари, потому что они должны светить. Спасибо большое, Надежда. А у меня еще вопрос. Давайте. Мне бы хотелось, чтобы вы осветили... вопрос немножко о том, о взаимоотношениях маленького принца и лиса. Ну вот об этом была как раз прошлая передача. И мне бы не хотелось повторяться. Ну, понятно, извините. Я надеюсь, что мы как бы, так как лис, конечно, несомненно, один из трех центральных персонажей книги, то я думаю, что если захотят радиослушатели, то мы к этому еще вернемся. Спасибо, всего доброго. А если позволите, еще один... даже не объявление, а просьба. Ну, в общем, разговор, конечно, каждый разговор здесь, в программе «Серебряные нити», мне кажется по-своему важным. Но все-таки радиослушатели на автоответчике и те, кто пишет мне на личные сообщения в интернете, все время просят поговорить о событиях, которые... происходит сейчас. И я, в общем, считаю, что такая тема вполне может существовать, потому что, ну где, если не в психологической программе, говорить о реакции людей, именно о реакции людей на войну, которая происходит сейчас или закончилась только что в Осетии. И поэтому у меня ко всем очень важный вопрос, который, наверное, требует какого-то времени для размышления. Я хочу спросить, что вы чувствуете в связи с этой войной, дорогие радиослушатели Радио России? Напомню вам, что наша программа не политическая. И я хочу говорить не о действиях тех или иных государств или тех или иных политических деятелей, а о человеческой реакции, о том, что мы ощущаем и что с нами со всеми и с каждым отдельно происходит после новостей, да? Вот такая вот программа будет «Реакция души после новостей о войне» в понедельник. И я просто хочу в связи с этим напомнить о том, что у нас есть автоответчик, который включается по понедельникам и средам в 20:00 московского времени. И ровно по тому же самому телефону 495-956-1514 можно позвонить на этот автоответчик и оставить там сообщение. И вот на этот раз, поскольку, сами понимаете, разговор... Я с трудом на него решился, и разговор этот очень непростой. Мне было бы очень важно, чтобы вы позвонили и оставили свои сообщения о ваших чувствах по отношению к этой войне. Не суждения политиков, а ваши ощущения. Страх, тревога, безразличие, покой, горе. О чувствах человеческих. Понимаю, что это непросто, поэтому еще раз напомню телефон автоответчика 495-956-1514. Для меня это очень важно, для нас, для всех, для нашей маленькой редакции. И приходите, пожалуйста, на выставку. Доброй ночи, Ирина. Извините, я долго придержал вас в эфире. Алло. Алло, есть Ирина из Москвы? Есть, нету? Не слышно пока. Ольга из Подольска. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, знаете, такое впечатление от этой сказки, которую я знаю где-то лет 7-8, и перечитываю или переслушиваю время от времени, совершенно на, как бы, на разных уровнях осознания. И вот в последнее время мне стало казаться, что в этой сказке отражено путешествие человеческой души из инфантильного, детского, стихийного состояния в состояние осознанное. И вот все эти астероиды, в принципе, там можно было еще несколько придумать, но, видимо, это были какие-то самые яркие для Сент-Экзюпери примеры его собственного становления душевного, ну, мне так кажется. Вот, так эти астероиды отражают, точнее, их жители, некие планы зависимости души, которые мешают ей повзрослеть и осознать самое себя. Посмотрите. То есть зависимость от имиджа, зависимость от, значит, сейчас скажу, чувство собственной важности, зависимость от чувства вот умный-неумный. Вот он все считает, он очень умный. Посмотрите, как что думает, порождает любая зависимость. Это очень важно, спасибо. Мне кажется, и, очень и, точно. И тогда последняя зависимость, от которой избавляется маленький принц уже на земле, это зависимость от страха перед физической смертью, что очень важно. Совершенно точно. И поэтому я хотел вот это оставить на отдельную передачу. Но раз вы так точно это определили, то это замечательно. Я вот что хочу сказать. Обратите внимание, тут везде есть тайна такой, это не совсем зависимость, это зависимость от некого портрета самого себя. Вот здесь, в этой частичке, я решил быть деловым человеком. Вот здесь я своим произвольным решением решил стать пьяницей. Вот здесь меня заело честолюбие, и мне очень хочется быть значимым, чтобы мне аплодировали, и чтобы меня все в обязательном порядке любили, хотя я в общем разумом понимаю, что это невозможно. А вы называете это зависимостью, потому что вот такое определение, иррациональное определение самого себя вдруг превращается в отчужденность. У них есть одна общая особенность у жителей этих планет. Они все как бы парадоксально отчуждены от цели. Да? Вот на второй планете жил честолюбец. Вот и почитатель явился, воскликнул он, еще издали завидев маленького принца. Ведь тщеславные люди воображают, я цитирую, конечно, что все ими восхищаются. А дальше маленький принц его спросит, а что надо сделать, чтобы шляпа упала? Но честолюбец не слышит, тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. Он не слышит своего поклонника, что, казалось бы, является главной задачей честолюбия. Он не думает о поклоннике, он с ним разобщен. Точно так же, как король, который абсолютно благоразумен, вдруг им начинают руководить его собственные подданные. Потому что когда маленький принц говорит, что он уходит, да, и отдай мне какой-нибудь приказ, ты же благоразумный король. Король, радостно задумавшись немножко, он говорит: назначаю тебя послом. Да. То есть подданный вдруг начинает управлять королем, происходит разобщение. Александр Геннадьевич. Да, слушаю, слушаю. А мне кажется, это происходит от того, что эти люди на самом деле куда более инфантильны, чем маленький принц, по крайней мере, в конце его путешествия. Почему? Сейчас объясню. Они на внешний вид, то есть у них как бы маски взрослых людей, но внутренние, они также далеки от осознания просто своей сути, как маленький принц в начале своего путешествия. Они, я просто предлагаю такой взгляд, которому как бы они не совсем люди. Они они отчужденные начало сознания самого Экзюпери. И поэтому они какими-то частями вот прикасаются с маленьким принцем, да, король узнает во всех них, вот вроде бы самый важный, потому что я боюсь, что времени все время не хватит, а для меня географ. Там есть, кроме очевидного, да, кроме того, что он географ, а не путешественник, поэтому он не знает на планете самый большой из всех этих вот астероидов, не знает географ, есть ли океаны или горы, потому что он не является путешественником, а призван только собирать свидетельства путешественников. То есть он опять маска, потому что он разобщен со своей целью, да, он ученый, который ничего не исследует, а лишь подтверждает мнение других ученых. Но главное тут, мне кажется, не в этом, а главное в том, что вот в парадоксах этих масок именно благодаря географу становится понятным, кто такой маленький принц. И, может быть, просто вы не заметили одну невероятно важную мысль, потому что географ скажет, что потухший вулкан может проснуться, прерывает маленький принц. А что такое эфемерный? Что... Это значит, что он скоро должен исчезнуть. И мой цветок скоро должен исчезнуть. Разумеется, моя краса и радость недолговечна, сказал себе маленький принц. И ей нечем защищаться от мира, и у нее только что есть то, что четыре шипа. И он впервые подумал о покинутом цветке, и мужество тотчас вернулось к нему. Происходит вдруг удивительная вещь. Маленький принц понимает, что вечное, эфемерно, то, что считает вечным географ, да, горы, вулканы, океаны, пустыни, а то, что самое хрупкое, это единственное, что ему нужно, потому что именно оно в итоге оказывается вечным. Вечными-то оказываются ценности души, а не то, что мы считаем материальным, абсолютно материальным. И отсюда же все-таки какой-то, на мой взгляд, такой прозрачный, очевидный секрет фонарщика, который выполняет некий контракт. Это невероятно важный, древний, очевидный, как мне кажется, здесь, в этой удивительной книжке, секрет. Это история про свет. Контракт фонарщика, договор, который он все время выполняет, это сделать так, чтобы на планете было светло. И хотя он ленив, он все время хочет спать, фонарщик, но на самом деле он хранитель света. И это частичка души, которая, несмотря ни на что, несмотря на то, что это кажется смешным, несмотря на присутствие в ней же, в этой же душе географа, как бы потерявшего смысл звезд, делового человека, пьяницы, который потерял смысл своей собственной совести. Помните, он говорит: «О чем забыть?» – спросил маленький принц. «Хочу забыть, что мне совестно», – признался пьяница. «А чего же тебе совестно?» – спросил маленький принц. «Того, что я пью». «Ему совестно пить, да». То есть это абсолютно точное наблюдение, потому что всякий хронический пьяница пьет для того, чтобы бросить пить. Он просто не знает другого способа измениться. Это такой магический способ измениться. И Экзюпери здесь сам себя ловит за это разобщение. И, видимо, жалко, что ему так мало осталось жить, всего два года после написания «Маленького принца». И в этом есть странный, ненужный, казалось бы, вот этим географам, честолюбцам, королям, пьяницам, вот этот странный контракт о сохранении света, частички света в человеческой душе. Но человек откуда-то знает об этом контракте. И вся задача-то книжки Экзюпери – это сохранить этот свет в человеческой душе. Потому что все эти разрозненные, бессмысленные, разобщенные части души человеческой объединяет только одно. Только одно объединяет жителей астероидов. И с жителями Земли, и с Лисом, и с Розой. Они все одиноки. И ощущение такое, что контракт фонарщика нужен только за тем, чтобы все эти разрозненные души объединились в одну. Да? Мистическое откровение, тайна души, духа, присутствие Бога всегда обозначалось во всех культурах мира словом «свет». Но тогда с помощью... это похоже не на контракт, а на обет. Некая взаимосвязь вот именно с божественным началом. Это взаимосвязь с божественным началом, контракт – это обет. Вы сказали самое главное и самое важное слово. Спасибо вам большое, Ольга. И на этом можно заканчивать передачу, потому что этот обет с Богом позволяет объединить разрозненные одинокие души в какое-то только намечаемое единое целое. И это и есть задача и смысл человеческой жизни. Спасибо всем большое. Спокойной ночи и до тяжелого разговора в понедельник.